Глава 105. Черный демон. Узкий путь долины, зажатый между двух гор, стал единственными воротами в эту небольшую деревню, которая была отчуждена от мирских дел. В этот момент у ворот была группа людей, выделяющаяся дикой, подобной волку, аурой. Каждый без разбора посылал жестокий и подтрунивающий взгляд на толпу перед ним, которая была переполнена страхом. «Я уже много раз говорил, мы только обычная небольшая деревня. Нет никакого так называемого сокровища. Здесь намного меньше людей, чем вы ищете». Фэн Бай Чуань сжал кулаки так плотно, чтобы не позволить своему гневу вырваться. Любой злой человек перед ними превзошел бы любого из их племени. Это была группа злодеев. Было просто невозможно для них противостоять им. «Обычная небольшая деревня, обычная небольшая деревня была бы расположена в сердце этих горных хребтов 10 000 зверей? Будете ли вы охранять такую странную печать? В моих глазах вы увядающее племя защитников!» После волны сумасшедшего смеха, жестоко выглядящий человек средних лет, носящий черную шляпу, вышел из группы наемников черного демона. За этим мужчиной все демонстрировали злобные улыбки на лицах и выпускали наружу внутреннюю силу, сильную достаточно для того, чтобы заставить Фэн Бай Чуаня побледнеть. Мужчина смотрел искоса на Фэн Бай Чуаня и глумился. «Этот папа, он здесь главный, капитан группы наемников черного демона. У нас нет ни малейшего интереса к уничтожению мусора. Таким образом, я даю вам один последний шанс. Все, что вы должны сделать, это передать сокровище и женщину. И я поклянусь на своей должности капитана, что мы уйдем, не тронув никого. Однако, если вы все еще не цените моей доброты...» Капитан размахивал булавой волчьего клыка в руке и зло смеялся. «Мы убьем еще 100 человек!» Деревня наполнилась низкими криками тревоги. У всех, кто был позади Фэн Бай Чуаня, лица были наполнены гневом и страхом. Некоторые маленькие дети сжались в объятии своих матерей, дрожа и крича от страха. Некоторые пожилые люди дрожали от гнева, когда наемники бушевали. «Вы злые воры, определенно получите возмездие!» Фэн Бай Чуань ответил через плотно сжатые зубы. «Когда я говорю, что нет ничего, то действительно нет ничего. Даже мы не знаем, какова та печать. Даже если бы вы убили нас всех, то для нас все еще было бы невозможно знать это». «А, вы довольно трудны в общении. Кажется, что вы не будете честны без кровопролития. Никаких проблем. У нас есть много времени, чтобы медленно играть с вами». Черный демон зло рассмеялся и затем кинул взгляд на человека средних лет, позади него, который носил топор. «Чернокожий, пойди обучи их для меня. Убей или покалечь их, делай, как тебе вздумается». «Так точно, капитан!» Наемник под именем Чернокожий вышел из группы, неся свой большой топор. Он развернул большое лезвие так, чтобы похвастаться, и облизал уголки своих губ, высокомерно оглядывая стоящих перед ним, как будто он смотрит на группу муравьев. «Те, кто не понимает по-хорошему, позвольте дедушке прийти и обучить вас!» После того, как он закончил говорить, его лезвие полетело, качаясь прямо на Фэн Бай Чуаня. «Не думайте, что вы можете что-то сделать нашему старейшине деревни!» Трое, что стояли позади Фэн Бай Чуаня, выбежали в то же время и столкнулись с чернокожим. Трое старших, все были на 10 уровне элементарной ступени внутренней силы. Поэтому, даже если Фэн Байчуань попытался ответить, не было никакого способа, которым они смогли бы достойно это сделать чернокожему, который был на 6 уровне продвинутой ступени внутренней силы. Первой атакой чернокожий пробил энергетическую защиту первого старейшины властной аурой лезвия и оставил длинную, кровавую, глубокую рану на его груди. «Горное разделенное лезвие!» Чернокожий холодно рассмеялся, и затем власть его лезвия стала более пагубной. Он не родился в секте, таким образом, у него, естественно, не было внутренних навыков. Однако, даже при том, что его навыки имели самый низкий класс, учитывая уровень его превосходящей внутренней силы, даже если бы он не использовал внутренние навыки, то он все еще был бы в состоянии легко сокрушить Фэн Байчуаня и других. Активация его внутреннего умения была похожа на осеннюю бурю, которая разбрасывала упавшие листья. Везде, где его лезвие приземлялось, появлялись раны на телах старейшин. Он начал с внезапного удара, который приземлился на нижнюю часть живота Фэн Байчуаня, отбросив того на расстояние в 30 футов. Большое количество свежей крови хлынуло из его рта. «Глава деревни! Отец!» Крича, Фэн Зуэр и Фэн Сянь Эр помчались из объятия Фэн Цай Юнь и бросились к Фэн Байчуаню. Все трое старейшин упали на землю. Кровь вытекала из их ран, а лица заполнились отчаянием. «Хе-хе! Эти двое, должно быть, ваши сын и дочь!» Чернокожий тянул свое лезвие и шел шаг за шагом к Фэн Байчуаню, а затем мрачно сказал. «Позвольте мне увидеть, будете ли вы все еще так же молчаливы после того, как я вырежу глаза вашей дочери!» Чернокожий внезапно потянулся и захватил Фэн Сянер. «Остановитесь!» Сердитый и тонкий крик прибыл из стороны, и в то же время белоснежный жар прилетел оттуда, словно метеор. Реакция чернокожего была так же быстра. Он отдернул руку и в панике отступил, поскольку подобный нефриту белоснежный длинный меч точно нанес удар в место, где он стоял ранее. Холодный пот появился по всему телу. После удара белоснежная фигура приземлилась и вытащила нефритовый меч из земли, чтобы указать им на чернокожего, смерив также холодным пристальным взглядом, наполненным яростью. В группе наемников черного демона были слышны звуки судорожного сглатывания и придыхания, когда они увидели, что появилась Лан Сюэже. Они все уставились на Лан Сюэже, как будто в изумлении. Их выражения лиц стали возбужденными, и большое количество слюны стало вытекать. «Капитан! Это она! Это она!» Человек с топором, которого Лан Сюэже отделала вчера, взволнованно крикнул черному демону. «Я не лгал вам! Разве она не похожа на фею?» Глаза черного демона были уже широко открыты. Пристальный взгляд не отрывался от девушки, и даже обе его руки начали дрожать. Он решительно сглотнул и зашипел. «Красивая! Действительно красивая! Чертовски красивая! Разве существуют такие красавицы в этом мире? Женщины, с которыми играл папочка прежде, просто неприглядны по сравнению с нею. Мы должны получить эту женщину! Если бы я мог спать с этой женщиной каждую ночь, моя жизнь была бы совершенной!» «Хе-хе, так как она уже вышла, значит, уже принадлежит нам!» Человек с топором польстил. «Однако, даже при том, что она так молода, ее внутренняя сила действительно достигла истинной ступени. Если черный демон хочет взять ее, он должен приложить некоторое усилие, чтобы сделать это». Этот папа и черный тигр, черный дьявол, черный волк — все истинные ступени. А в дополнение еще 100 братьев. Думаешь, мы не сможем иметь дело с такой красотой? Хе-хе-хе. Черный демон потирал руки и смеялся в открытую. В его страстных глазах это было, как будто лань Сюэже уже была его имуществом. «Чернокожий, отступи! Я буду лично иметь дело с этой маленькой красотой!» Чернокожий покорно отступил. Люди наемников черного демона искоса смотрели на Лан Сюэже, но они могли только глотать слюни. Они могли только фантазировать, потому что только капитан сможет обладать такой женщиной. Милашка, как тебя зовут? Какого ты возраста?» Черный демон развратно спросил, неся свою булаву волчьего клыка и демонстрируя рот, полный отвратительных огромных желтых зубов. Глубокая внутренняя сила, испускаемая телом черного демона, заставила Лан Сюэже сдвинуть брови. Третий уровень истинной ступени внутренней силы. Он был на том же самом уровне, что и она. Она бесшумно вздохнула. Ее выражение осталось равнодушным. Она холодно крикнула. «Вы, парни, являетесь наемной группой. Вы просто делаете работу после взятия заданий от людей. Вы не группа бандитов. Чем больше вы будете совершать несправедливых поступков, тем более вероятно, что вы обречены страдать от гнева небес. Это не место, которое вы должны занимать. Уходите немедленно!» Ее аура и небесное великолепие слабо надавили на чувства черного демона. Он еще раз проглотил слюни и, непристойно смеясь, сказал: «Уйти отсюда! С удовольствием, с удовольствием! Так как маленькая красавица открыла рот, этот вопрос может быть легко улажен. Если маленькая красавица согласится следовать за мной назад и будет моей леди, то я обещаю уехать немедленно и никогда в жизни не возвращаться в эту деревню. Маленькая красавица, что скажешь?» «Такая дерзость!» Лан Сюэже сердито закричала, сразу поняв, что эти два слова не подходили. Она знала, что в гневе, на пике ярости, будет бесполезно что-либо говорить этой группе злодеев. И, атаковав, нанесла удар черному демону. Единственное, о чем она могла думать, это то, как решить текущую проблему. Она должна была победить этого черного демона, схватить его и затем принудить наемников группы черного демона отступить. Черный демон не ожидал, что Лан Сюэже внезапно нападет, и панически поднял свою булаву волчьего клыка, чтобы заблокировать удар. И на мгновение занервничал, получив несколько последовательных ударов меча Лан Сюэже. Золотая вспышка окутала меч Лан Сюэже. Отражение меча было великолепно и быстро ослепило черного демона. Только два звука разрыва можно было услышать, когда легкая броня на его теле немедленно разделилась надвое, и даже его защитная внутренняя энергия была разрезана, поскольку кусок плоти внезапно вылетел. Наемники группы черного демона были озадачены. Эта девочка, которая выглядела на 17-18 лет, ранила их капитана группы черного демона. Черный демон был никем иным, как человеком с внутренней силой на третьем уровне истинной ступени. Гнев черного демона также прорвался, получая удар мечами, который не был ни тяжел, ни легок. Он громко заревел и стал качать свою булаву волчьего клыка. Три линии электрических искр, формой похожих на змей, появились на булаве. И чувство опасности было выпущено со звуком «бззз». Электрический атрибут внутреннего умения. Лан Сюэже была слабо встревожена этим. Капитан наемной группы фактически имел электрический атрибут внутреннего умения. «Безумный танец грома змеи!» Огромная, покрытая молнией булава волчьего клыка протянула гигантскую дугу вокруг Лан Сюэже. Не способный избежать попадания, меч Лан Сюэже великолепно пылал золотым светом и фактически замер в ожидании удара. Динь! Искры полетели во всех направлениях. Нефритовый меч Лан Сюэже немедленно деформировался под воздействием огромной мощи и заставил Лан Сюэже отступить назад. Тем не менее, в тот момент, когда ее ноги коснулись земли, она снова рванула вперед в направлении черного демона. Золотой свет вспыхнул в ее красивых глазах, когда она пробормотала мягкое скандирование, которое только она сама могла услышать. «Мон-арх-меч!» Подчинение черного демона было единственной надеждой решить проблему. У Лан Сюэже больше не было причин сдерживаться. Она вонзила меч прямо в черного демона своим самым сильным внутренним умением. В момент, когда меч вонзился в плечо наемника, пристальный взгляд Юн Че начал меняться. Поскольку стиль меча, который в настоящее время использовала Лан Сюэже, он никогда не видел прежде. Это казалось просто обычным толчком меча, но все же удар был настолько сильным и подавляющим. Он также нес чувство явной властности, и как будто это был высокомерный монарх, который посмотрел сверху на мир, непревзойденный и неостанавливаемый на своем пути. Начиная с безумного танца грома змеи, черный демон никак не ожидал, что Лан Сюэже будет в состоянии заблокировать его умение и контратакует настолько быстро. Он поднял булаву волчьего клыка и заблокировал ее меч, но в тот момент, когда кончик меча коснулся булавы волчьего клыка, выражение черного демона внезапно сильно изменилось, потому что сила, которая была в этом ударе, не позволяла ему даже защититься. Сопровождаясь звуком «динь», его тело было отброшено назад, и булава волчьего клыка неожиданно улетела из его рук. Все же импульс меча Лан Сюэже не ослаб ни насколько. Кончик меча вонзился прямо в левое плечо черного демона, прорвавшись через его защитную внутреннюю энергию так, как будто резал тофу, и вышел с другой стороны его плеча. Прямое проникновение в его плечо было похоже на пирсинг.